Глава вторая. Незаконченные дела темного властелина. Шун уже обосновался в излюбленной комнате. Глобус стоял раскрытым, а Шишига гордо вышагивал по кровати, делясь теплыми эмоциями от возвращения домой. Я был во всем согласен с Шуном, и в том, что оказаться в академии было приятно, и в том, что эта комната воспринималась именно как дом. Эти ощущения хотелось продлить как можно дольше. Увы, это было невозможно. Стоит моим друзьям добраться до академии, и инкогнито падет. Я стану темным властелином, а не Эрином Вестером. И вся размеренная выстроенная жизнь рухнет, словно карточный домик. Хоть конспектами однокурсники поделились. Правда, в каждой комнате разговоры были об одном — обо мне. Большинство студентов боялись, четверть хорохорились, и мало было тех, кто проявлял безразличие. Все спрашивали, где пропадал. Получали заготовленные ответы и возвращались к будоражащей умы теме. Поэтому я и вернулся в комнату так рано, надеясь застать там Кая. Но демон задерживался. Я начинал скучать. «Не ждать его, что ли?» Быстро переоделся и уже шел к двери, когда Каин появился на пороге. «Собрался куда?» — спросил он, стоило заметить мое преображение. «Прогуляюсь в город, нанесу пару визитов», — ответил прямо. «Я с тобой». Отказываться не стал. Я ведь на это и рассчитывал. Что ж, мы с демоном успели хорошо узнать друг друга, чтобы не задавать лишних вопросов. Поэтому на первый этаж поспешили вместе. «Эрин, почему мне кажется, что ты решил нанести визит нашему старому знакомому?» — поинтересовался Кай. «Может, потому что я злопамятен?» Я представил физиономию Тринолина при своем появлении. «Главное, бьем его сразу и тащим в академию. Судить тут будем. Потешим студентов и профессоров. Успеет вызвать стражу, придется дожидаться прибытия Интериаля. Кстати, я на всякий случай оставил ему детальное письмо, где нас искать». «Ты предусмотрителен», — согласился Кай. «Да, когда речь идет о моей жизни. Поэтому поторопимся, друг мой. А вдруг Интериаль появится уже этой ночью и помешает моей задумке?» Кай ничего не ответил, ибо усвоил истину. Спорить с темным властелином себе дороже. А я был весел как никогда. И дорога от Академии до города не казалась такой длинной, а подкравшиеся зимние сумерки — такими темными. Куртка волшебницы швеи грела тело, предвкушение мести — душу. Одним словом, вечер удался. Неладное началось, когда у городских ворот нас встретила охрана. «Добрый вечер!» Я миролюбиво поздоровался с двумя стражниками, перекрывшими нам путь. «Чем обязан?» «Господа студенты, предъявите пропуска», — потребовал начальник караула, старый темный с густой бородой. А старый темный маг — это вообще явление для Тервина редкое. «Какие пропуска?» — Кай осторожно оттеснил меня от стражи. «Вы же из академии, да?» — уточнил стражник. «Пропуска ввели еще 2 недели назад после покушения на его темнейшество Ринальда III, да продлить тьма его дни. В целях безопасности жителей города. А то ходили слухи, что кто-то в академии то ли причастен к нападению, то ли участвовал в битве с демонами. Городской маг приказал ограничить доступ студентов на территорию города». Я уже было открыл рот, когда Кай перехватил меня за руку. «Хорошо, мы уходим. Темной вам ночи». «Мы? Уходим?» Я едва не зашипел от досады. Даже Шун на плече недовольно всполошился, чувствуя мое недовольство. «Ну, Каин!» Пригрел змею на груди. «Нет, чтобы обездвижить охрану и прорваться в город с помпой». «Ты что творишь?» — спросил я, когда убедился, что нас никто не слышит. «Спасаю нас от ночи в тюремном подвале», — обернулся Кай. «Забыл, какая магия у здешней стражи. Да и зачем рисковать, если есть куда более приятные пути?» И демон свернул на едва заметную тропку. Интересно, когда Кай успел ее разглядеть? Я бы прошел мимо и не заметил. Не зря назначил демона своим первым советником. Кай уже успел оправдать доверие и доказать, что этой должности достоин. Вот и сейчас друг уверенно вел меня вдоль городской стены, пока мы не достигли древнего раскидистого дуба. «Сюда?» — уточнил я с сомнением. «Что, неужели решил отступить?» — прищурился Кай. «Темные никогда не отступают», — напомнил я демону и подошел к дубу. Прислонился обеими ладонями к шершавой коре, прижался щекой, чтобы ощутить силу, текущую по венам дерева. Пусть и замедленную зимой. И дуб ответил. Сначала нехотя, будто пробуждаясь от спячки. Затем радостно, признавая во мне родственную магию. Он опустил ветви и позволил нам с Каем на них забраться, а затем осторожно поднял вверх к острым пикам городской стены. Кай перебрался первым на толстую кирпичную кладку. Я поблагодарил дуб за помощь и последовал за ним. Ладно, с одной проблемой мы справились. Но как теперь слезть вниз? Демон прошептал что-то и легко спланировал на землю. А я так и остался стоять на стене, потому что силы не повиновались. И как назло ни одного деревца. «Эрин, ты чего?» — позвал снизу Кай. «Смягчи прыжок!» С опаской взглянул я вниз. «Попытаться по кирпичам сползти, что ли?» «Эрин!» — демон заволновался. «Тьма, да что ты будешь делать?» Когда мне нужен был свет, его не было, теперь нужна тьма, и ее тоже нет. Заговор. Но я решился и осторожно пополз вниз. Ноги соскальзывали с влажных камней, руки закоченели от холода. Надо же, и не заметил, когда так похолодало. Но минуту спустя я стоял внизу и отряхивал одежду, словно это мне ничего не стоило. «Почему ты не использовал магию?» — зашипел Кай. «Чтобы не привлекать внимания», — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Не стоит медлить, нас могут заметить, а городской маг боится за свою шкуру, раз закрыл вход в город». Мы прекрасно помнили, где искать многоуважаемого господина Тринолина. Вот та гостиница, в которую меня когда-то отправил Дел. Вот кофейня, в которой Лави ввязался в драку. Стоп. Кофейня. Я хлопнул себя по лбу. «Эрин, ты сегодня сам не свой». Кай снова остановился. «Может, вернемся в академию? Полежишь, отдохнешь. Тебя подкосила дворцовая жизнь». «Нет уж», — фыркнул я, — «нас ждет Тринолин. Но не только он. Кай, ты постой здесь, я на минутку загляну в кофейню». «Не время для сладостей», — возмутился демон, решив, что я решил перекусить на ночь глядя. «Да я вернусь через минуту», — ответил я на бегу, и влетел в зал. Здесь было почти пусто. Только за дальним столиком сидела обнимающаяся парочка. Но мне не было до них никакого дела. Подавальщица открыла было рот, собираясь предложить ужин, только я заговорил раньше. «Послушайте, это вопрос жизни и смерти. Мне срочно необходим вон тот желтый цветок». И пальцем ткнул в подоконник, на котором так и чах несчастный заключенный. Меня тут же затопила волна тепла. Желток не поверил своему счастью, весь затрепетал. Бедолага. Совсем его тут забросили. Неужели так сложно хоть иногда поливать растения? «Зачем он вам?» Девушка смотрела на меня, как на сумасшедшего, и, кажется, собиралась звать на помощь. «Он спас жизнь моему другу», — ответил я честно. «И просто мне нравится. Вот, держите». В руки подавальщицы перекочевала золотая монетка. Она от удивления раскрыла рот, наверное, и забыла, когда в последний раз золото в руках держала. «А это для хозяина, чтобы не злился». Я вручил ей еще одну. «Так что, можно забирать?» «Берите, что хотите», — пролепетала девушка. «Наверное, предложи я ей забрать ее вместе с цветком, та не отказалась бы». Но меня интересовал только желток, а присутствие посторонней дамы не оценила бы даже Паулина. Поэтому подхватил горшок под мышку и поспешил к двери. Кай ждал меня там же, где его оставил. Взглянул на горшок с чахлым растеньицем, и глаза демона округлились. «Эрин, неужели ты ходил за этим?» Он едва сдерживался, чтобы не высказать все, что думает о моей проделке. «Именно». бодро подтвердил я. «Это желток. Помнишь цветок, который помог спасти Лави? И да, он теперь живет в нашей комнате. А то арацении заревнуют. Им и так галерея маловато». «Эрин!» «Рад, что ты согласен». Я похлопал друга по плечу. «Идем, мы и так заставили Триналина слишком долго ждать». Мы миновали рынок, к счастью, ночью пустой, потому что голосистого петуха, едва не выклевавшего мне глаза, я помнил до сих пор и вздрагивал каждый раз, как слышал хотя бы намек на кукареканье. К моей радости, во дворце петухов не водилось, иначе приказал бы их извести, только в каком-нибудь темном закоулке, чтобы светлая магия не взбунтовалась. Дом Триналина встречал нас закрытыми ставнями и охраной у ворот. «Ну что ты будешь делать? Видимо, маг ждал и боялся. Меня или не меня, не знаю. С другой стороны, чего опасаться в Тервине, как не его властелина? Будем считать, что теплый прием обеспечен именно нам. Только на этот раз я не был дураком. И пока друзья думали, что в жизни темного правителя есть только указы и распоряжения, я постарался и создал новый артефакт. Уроки Антериаля не прошли зря. Тем более на этот раз точно знал, чего хочу, и светлая магия обеспечила необходимый результат. Оставалось только проверить изобретение в действии. И охрана Триналина подходила для этого как нельзя лучше. «Давай попытаемся обойти дом и...» Начал было Кай, но я уже шагнул на свет и отвесил стражникам поклон. «Темного вечера, господа!» «Темного!» Отозвались те неровным хором. «Могу я увидеть господина Триналина? По бесконечно важному делу». «Господин Триналин не принимает». «Носатый маг, наверное, командир». Как-то подозрительно приглядывался ко мне. И я тоже начинал его узнавать. Кажется, он участвовал в задержании, когда мы искали Лави. «А если очень попросить?» Я дал охранникам шанс уйти целыми и невредимыми. «Послушайте, шли бы вы по-добру-поздорову». Носатый решительно желал неприятностей. «Мы ведь с вами уже сталкивались, да?» «Приходилось». Я не видел смысла лукавить. «Вот только встреча выдалась неприятной. Уверен, это нам обоим понравится больше». Маг только сделал шаг в мою сторону, а я уже стиснул кулон на длинной цепочке и стал подальше от Кая, чтобы демона не задело светом. Волна света разлетелась в стороны, разбрасывая охранников. Я не хотел их калечить, понимал, что охрана Триналина — часть работы. Но надо думать, прежде чем соглашаться работать на такого подлеца. Кай подоспел вовремя. Пока маги валялись на земле, оглушенные светом, демон набросил на них темные путы. И вскоре улицу украсил замечательный букет из магов, рассаженных вокруг столба. Загляденье. «Ты сумасшедший, Ринальд!» — хмурился Кай. «Зачем надо было подставляться под удар?» «Затем, что не привык нападать со спины», — ответил я. «Идем, дружище. Пожелаем Триналину сладких снов». Видимо, Триналин так надеялся на свою охрану, что до самых ворот мы никого не встретили. Я громко постучал и стал ждать. Прошла минута, две, три. Двери так и не открыли. Видимо, придется поднимать Триналина из кровати другими методами. «Давай снесем дверь». Я обернулся к Каю и сделал шаг в сторону. Мгновение спустя от двери остались одни щепки, а Кай первым вошел в дом, прикрывая меня спиной. Конечно, такое положение дел не могло устраивать, и на ступеньках я его обогнал. Послал вперед свет, разыскивать, есть ли в доме кто живой. На первом этаже обнаружилось несколько теплых точек, но, судя по магии, слуги. А вот наверху еще две, в одной комнате. Как пить дать Триналин и его ночной гость? А может, у мага есть семья? Почем знать? «Он там!» Я указал Каю наверх, и мы быстро поднялись по ступенькам. Крепче прижал к себе цветок. Тот упивался моим светом и чуть ли не мурлыкал от наслаждения. Нужная дверь нашлась в конце коридора. Стучать не стал. просто отворил ее нараспашку. Цветок стыдливо свернул листочки. Да, тринолин был не один. С ним в постели возлежала барышня, на фоне которой щуплый маг терялся в простынях. Та заметила нас первой, громко взвизгнула и попыталась грациозно замотаться в одеяло. Рывок получился столь сильным, что тринолин скатился на пол, а одеяло затрещало по швам. «Вы что здесь забыли?» — побагровел главный маг этого несчастного городишки. «Постойте-ка, ваши лица кажутся мне знакомыми». «Точно! Мало вам было тюрьмы?» «Так в этот раз остановимся на казни». «Да, на вашей». Я поставил горшок с желтком на стол. «Что?» — загорланил тринолин, прикрываясь простынёй, раз уж одеяло заняли раньше. «Я вас в порошок сотру. Стража-дармоеды, сюда!» «Боюсь, они не придут». Я подвинул для себя стул. «Барышня, вы можете идти. Разговор у нас будет длинный. Да, господин тринолин?» «Проклятые студенты!» — прорычал тот. «Стража!» Но вместо стражи послышался топот убегающей возлюбленной. Вот у кого хватило здравого смысла оставить нас наедине. «Что вам нужно?» Тринолин понял, что помощи не будет. «Слуги нас просто не слышат, а стража, с которой он, скорее всего, связан магически, куда-то испарилась». «Лично мне?» Я посмотрел на Кая. Демон отступил в тень, давая понять, что право мести оставляет мне. «Поговорить. О том, почему в городе стража работает не на благо жителей, а на благо одного конкретного мага. Почему люди пропадают в тюрьме даже без обвинений? Почему арестовывают всякого, кто косо взглянет в вашу сторону, господин Тринолин?» «По какому праву?» Взвизгнул тот не хуже своей подружки. «По праву закона правителя Тервина». Я поднялся и расправил плечи. Шутки кончились. Остался мой гнев, слишком долго сдерживаемый, чтобы утихнуть. И кажется, тринолин понял, что я не шучу, особенно когда за плечом у меня встал Кай. Я чувствовал исходящую от демона тьму. И подозревал, что он являл собой пугающее зрелище, но проверять не стал, полностью сосредоточенный на тринолине. Как я и ожидал, тот не собирался признавать поражение. Взмахнул рукой, призывая сгустки тьмы. Но Кай щелчком пальцев превратил их в пыль. Мне оставалось только наблюдать и осторожно плести под ногами мага светлую ловушку. Тринолин зарычал и бросился на демона. Вот только и шагу не успел сделать. Вокруг него тут же поднялась сотканная из света решетка, испепеляя несчастную простыню. Тринолин попытался вырваться, но только обжег руки и взвыл. Шутки кончились. Жаль, нельзя призвать морок, я бы довел бедолагу до срыва. Причем с удовольствием. Но вместо этого дуновением ветра распахнул все двери в доме. Клетка медленно поплыла по воздуху. В коридоре нам попалась молоденькая служанка. Но пленный тринолин аккуратно миновал покрасневшую девушку. А та и не собиралась звать на помощь, только прикрыла глаза, чтобы не наблюдать хозяина без одежды. Наконец мы очутились на улице. Проверил. Стража была на месте. Обернулся. Кай аккуратно нес желтка. Молодчина, демон. Как ему все-таки шла должность первого советника? Все предусмотрел. А я направил тринолина на рыночную площадь. Утром жители города потянутся за покупками и полюбуются на преступника. Я даже записку припас, которую разместил на клетке. Маг Тринолин приговорен к позорной казни за преступление против короны Тервина, за использование власти в корыстных целях, за многочисленные должностные нарушения и за гнилость души. Пусть приговор послужит предупреждением для всякого, кто думает, что я не узнаю, как страдают мои подданные. Его темнейшество Эринальд III. Печать прилагалась. Сделал шаг назад, полюбовался на дело своих рук. «Я до вас доберусь!» Хорошо, что Тринолин не видел списка своих преступлений. «Доберусь и заставлю пожалеть!» «Попытайтесь, господин Тринолин!» Склонил я голову. «Удачи!» Можно было возвращаться. Увы, на этот раз дуб остался по ту сторону и пришлось искать другой выход. К счастью, все оказалось легче легкого. Мы с Каем наняли экипаж, который довез нас до академии. Стража на воротах никого не впускала в город, но о том, чтобы не выпускать, видимо, ничего сказано не было. Они перекинулись парой слов с извозчиком, даже не заглянув внутрь, и пропустили нас с миром. Четверть часа спустя мы с Каем входили в двери общежития, да нельзя довольные собой. «Да уж, Эрин», — говорил демон, — «я каждый раз не знаю, чего от тебя ожидать». «Я планировал только клетку, но никак не внешний вид тринолина», — засмеялся я в ответ. «Увы, коррективы в мои планы он внес сам. А еще через неделю в город приедет новый маг. Я его уже назначил из ребят, отличившихся в военных действиях. Пора навести в стране порядок». «Согласен». Привычный путь по ступенькам, сонная мордашка Шуны из глобуса. Все это грело сердце, и хотелось, чтобы так оно и продолжалось. Но я ведь знал, что счастье не бывает долгим. Поэтому, когда около полуночи в коридоре раздалось бодрое «Эрин Вестер, чтоб тебе провалиться в исполнении Интериаля», я только повернулся на другой бок и пообещал себе, что не буду тратить время в Академии зря. Раз уж оказалось, что даже крупицы знаний способны спасти чью-то жизнь.